Глава 114. Критерии для членов собрания. Нет нефти? Они не могут ее найти? Или правда нет? Ведь со времен убийства императора Розелли прошло уже около 500 лет, а следов нефти так и не появилось. Сжимающий лист дневника руки Клейна еле заметно дрогнули. Если правда не существует, то неизвестно, когда здесь смогут изобрести двигатель внутреннего сгорания, а это приведет к стагнации всех отраслей химической промышленности. Они не смогут достигнуть уровня современной индустриализации, как на Земле. Иными словами, Клейн не мог представить, как развивается этот мир. Пусть он во многих областях разбирался лишь чуть-чуть и не мог своими силами что-то изобрести, однако его знания могли оказаться полезными. Клейн думал, он сможет предвидеть радикальные перемены и подъемы в сферах промышленности, подкопить денег и инвестировать в выбранное направление, но и не класть все яйца в одну корзину. Таким образом, огромное состояние оставалось вопросом времени. Он бы нанял посредника, чтобы тот стал его представителем в обществе, а затем утвердил Международный благотворительный фонд. Со стороны это бы выглядело как обычная помощь беднякам, но на деле он бы оказывал материальную помощь бунтам и сопротивлениям работников любых земель. Это рискованная игра с высшими слоями общества, но Клейн стремился улучшить условия жизни пролетариата. А если бы он нашел способ вернуться на землю, то разделил бы имущество поровну, по 1/3 Мелиссе и Бенсону, 1/3 фонду. Однако, к его большому сожалению, эти розовые мечты с треском разбились о жестокую реальность. Что ж, хотя бы тут есть электричество и магнетизм. Наличие телеграфа — это уже хороший прогресс. В будущем могу вкладываться в эту область, — успокоил себя Клейн, снова опустив глаза на строки. 21 декабря. Я больше не думаю о нефти. Возвышение до следующей последовательности — вот что действительно важно. 22 декабря. Улицы старого города Рише невыносимо грязные. Не пойди я туда тайком, то так и не узнал бы, что там с юности ничего не изменилось. Надо собрать министров и разработать программу улучшения канализационных труб и публичных уборных столицы. Точно. А еще помочь жителям избавиться от вредящих здоровью привычек, чтобы те чаще пили кипяченую воду, регулярно мыли руки, пользовались контрацепцией. Ха-ха, я даже название придумал. Патриотическое движение за гигиену и санитарию. Итак, первым делом стоит сосредоточиться на изобретении презервативов, а еще масок, бумажных стаканчиков и прочих удобств. Да даже примитивных вариантов будет достаточно. Нужно начать пробовать. Хорошо, что в этом мире хотя бы есть каучук. 23 декабря. Может, стоит прислушаться к совету и продумать для себя лазейку вне церкви бога мастерства? Например, вступить в древнюю тайную организацию, управляющую миром из теней. И тут строки оборвались. Клейн не верил своим глазам. Ну, ваше ж величество, нельзя было написать, что это за тайная древняя организация, тянущая за ниточки мира из тени. Я о ней уже знаю. Как можно было тут остановиться? Сложно было две строчки дописать. Прямо как в те дни, когда дочитываешь книгу до последней главы, и оказывается, что автор ее забросил. И еще патриотическое движение за гигиену и санитарию? Император, конечно, тот еще шутник. Скорее всего, записи сделаны уже после того, как он стал консулом Республики Интис. А может, и после того, как провозгласил себя Цезарем. Надо вернуться домой и поискать в учебниках мировой истории, в каком году провели усовершенствование системы канализации столицы Интис. Помолчав с 10 секунд, Клейн привел мысли в порядок, и страница в его руках тотчас исчезла. «Теперь можем поговорить». Одри с облегчением вздохнула, расправила плечи и вошла в состояние зрителя. На ее лице заиграла улыбка. «Я бы хотела узнать, существует ли зелье последовательности с названием «Арбитр», а также существуют ли потусторонние, способные проходить сквозь стены или игнорировать замки». «Это я знаю». Клейн уже собирался было открыть рот, но Элджер его опередил. «Мне тоже нужна помощь кое с чем. Предлагаю обменяться информацией». «Что же это?» Одри почувствовала интерес, смешанный с замешательством. Элджер быстро покосился на шута и после небольшой паузы ответил. Я хочу знать, планирует ли король мстить империи Фейсак и начать военные действия на восточном берегу Байлана. В этом году или до июля следующего? На собрании все говорили на луэнском с самой первой встречи. По акцентам участников было ясно, что это их общий язык. Элджер знал о принадлежности мисс Справедливости к аристократии королевства и верил, что девушка тоже давно раскусила его национальность. Но про господина Шута повешенный был другого мнения. Его акцент наверняка являлся лишь представлением, предназначенным для упрощения их общения. С того самого момента, когда Шут создал ритуал, Элджер сам не заметил, как начал называть его исключительно на «вы», веря в его божественное начало. Одри же начала усердно прокручивать в памяти все, что она видела и слышала за последние дни. И тут у нее появилась зацепка. «Конечно, но мне нужно немного времени, чтобы убедиться во всем». «Я могу подождать», — улыбнулся Элджер. «С господином Шутом в свидетелях уверен, ты сдержишь обещание». Одри перевела глаза на окутанного вуалью таинственности Шута. «Однако мне кажется, что ценность этой информации много выше того, что хочу узнать я». «Когда ты будешь готова дать ответ, в зависимости от ситуации, я отплачу тебе долг». Казалось, Элджер подготовил ответ заранее. «Мисс Справедливость, господин повешенный, вам нужна какая-то виртуальная валюта для расчета», — хмыкнул Клейн, смотря на двух единственных членов клуба. Одри немного с облегчением вздохнула, радуясь в душе. «Супер, Одри, ты научилась торговаться». От радости она чуть не выпала из состояния зрителя, и тут вспомнила еще один вопрос. «Точно, господин повешенный, а ты получил ту 1000 фунтов?» «Прошу прощения, к сожалению, я по-прежнему в море, еще не ступал на сушу». Элджер явно не хотел говорить об этом и поспешил вернуться к делу. «Потусторонние, способные обходить замки и проникать в помещения, это, скорее всего, будут обладатели 9-й последовательности, зельем ученик. Тайное общество, Орден Духовного Знания, обладает этой формулой. Однако не стоит исключать другие способы получить ее. Например, в древних гробницах 4-й эпохи. Орден Духовного Знания — тайная организация, что тесно связана с силой Демонессы. Клейн задумчиво потирал подбородок. Убедившись, что господин Шут не стал брать инициативу, Одри не сдержала тяжелого вздоха. «Будь у меня формула ученика, я бы, может, и не стала выбирать зрителя». Такие навыки весьма впечатляют. Элджер не обратил внимания на сожаление о справедливости и просто продолжил. «Действительно, есть зелье последовательности «Арбитр», но я думал, для вас оно не будет в новинку. Род Августов и род Кастия из королевства Фейен Поттер с давних времен владели этим путем. И, конечно, формулы начальных последовательностей могли попасть в руки ко многим аристократам, так как являлись формой награды для знати». Сейчас род Августов является правящей династией королевства Лоэн, а Фейан Поттером, соответственно, правил род Кастия. «Так значит, предки Августов могли поголовно быть арбитрами?» — осознала Одри, чувствуя, будто наконец приоткрыла завесу давней тайны. Она еле слышно вздохнула. «Неудивительно, что рядом с ними во мне вечно появляется желание пойти на уступки, какие бы плохие условия они ни предлагали». Постоянно робкая, постоянно легко признаю поражение, постоянно не похожа на себя. Я-то думала, это из-за моей трусости. Арбитры умеют вызывать доверие и очаровывать, устанавливать авторитет, а также всегда находить выход из любой неожиданной ситуации, — резюмировал способности арбитра Элджер. Одри закивала, откинулась на спинку и вежливо ответила. «Больше вопросов у меня нет». Спустя несколько секунд молчания Элджер повернул голову в сторону торца бронзового стола. «Уважаемый господин Шут, я бы тоже хотел кое-что спросить. Является ли святилище истинного Творца на самом деле покинутой богами землей, как утверждают в Ордене Авроры?» «Покинутые земли? Я видел это название лишь один раз в записях Розелли. Возможно, что-то можно найти в секретных архивах ночных наблюдателей. Но мне к этой информации доступ точно не дадут». «И как мне отвечать?» Уголки губ Клейна едва не начали нервно дергаться. Поразмышляв с десяток секунд, он спокойно, ровным тоном ответил. «Это не то, что тебе нужно сейчас знать». Сердце Элджера сжалось от нервов, и он тотчас опустил голову. «Прошу простить, я не хотел переходить грань дозволенного». Одри хотела уже спросить, что это за покинутая богами земля, но, услышав короткий ответ шута, оставила эту идею. Величественный храм, окутанный полупрозрачной вуалью тумана, внезапно погрузился в мертвую тишину. В такие моменты Одри всегда считала своим долгом разбавить неловкое молчание. «Господин Шут, а если... И я уточню, если... У меня появится шанс присоединиться к какой-нибудь организации вроде алхимиков психологии, могу ли я это сделать?» Клейн оставался неподвижным, но слегка улыбнулся. «Конечно. У меня лишь одно правило — не раскрывать существование собрания Таро. Если ты присоединишься еще к кому-нибудь, то наверняка сможешь получать еще больше информации». Тут Клейн понял, что и сам является членом двух организаций. Он официальный ночной наблюдатель, в то время как повешенный наверняка имел какую-то связь с церковью Повелителя Бурь. «Так значит, мое собрание Таро — что-то вроде союза отступников. Собрание предателей». Клейн погрузился в глубокое размышление. «Я поняла», — воодушевленным голосом ответила Одри и вновь вернулась к вопросам. «Господин Шут, а если я встречу человека, подходящего для собрания, могу ли я пригласить его присоединиться? И как можно его вообще пригласить?» «Господин Шут, есть ли у нас критерии отбора потенциальных участников? Как нам их оценивать?» — подхватил Элджер. «С высокими идеалами, выдающимися моральными качествами, культурные, дисциплинированные», в голове Клейна тотчас всплыло нужное описание. Он вновь выдержал паузу, чтобы поддерживать свой таинственный образ, прежде чем ответить. «Если вы найдете кого-то подходящего, сообщите мне на собрание. Решающее слово будет за мной. А до тех пор не давайте даже малейших намеков на существование собрания Таро. Мы не должны раскрывать эту тайну. Запомните, никогда не упоминайте кому-либо». Голос Клейна резко понизился. «Мое имя, не получив позволения».